Бог есть сый, сущий. В нем все святые, разумные и свободные существа одно. Яко же ты, Отче, во мне, и аз в тебе, да и ти в нас едино будут. Я ничто, все Бог во мне, и во всех Бог, и для всех все Бог. Отче наш, иже еси на небесех.